Глава вторая. Тевтус. Тевтус рассказал Вельзевулу далеко не все, что знал, или тем более, о чем догадывался. Например, он уже около недели мог прослушивать все разговоры Римона, происходившие в грязи, так сказать, в онлайн-режиме, и очень много выяснил. Передавать изображение или наладить двусторонний контакт пока не получалось, но помимо Римона у него была еще куча дел, а этот демон стоял вместе на 15-м в приоритетах его интересов. Его ненависть к прочим архидьяволам, среди которых он был самым младшим и слабым, но номинально равным, иногда выплескивалась через край. Сосуд ненависти такое вот погоняло. И как его только не склоняют. Но ничего. Благодаря своему уму, хитрости, техническому гению и разветвленной сети шпионов он быстро наверстает, а то и перегонит прочих. Так Тевтус думал 3000 лет назад, так думал и сейчас. В отличие от прочих владык, засылающих в грязь сатанистов не слишком большого ума и талантов, он сделал ставку на технические средства и свои обширнейшие знания. Вообще в аду мало кто разбирался в технике и изобретениях, да и в науках в целом лучше Тевтуса. Пожалуй, что даже и никто. Ну, разве что Люцифер. Но его давно нет, уже лет 13. Ну, 12 точно. Хотя с ним ни в чем нельзя быть уверенным. Черт, опять принцип неуверенности. Эта мысль вернула его разум к размышлениям о квантовой физике, которой он отдавал все свое свободное время. Вот где скрыта его сила, его власть. В знаниях, недоступных другим. Вот и кабинет-лаборатория. Ну-с. То, что происходило дальше, словами объяснить нельзя. Может быть, можно было бы описать математическими формулами, но они заняли бы полкниги, и с вашего позволения мы их опустим. Вы их не поймете. Их никто не понимает, даже те, кто пытается использовать. Кроме того, формулы эти все равно не верны. Скорее всего. Когда Тевтус очнулся, проявился, проснулся, вернулся... Короче, когда он закончил то, чем занимался, его разобрал дикий, неудержимый, истеричный, каркающий смех. Он теперь знал, где и когда окажется Римон, и как он попал туда, куда попал. Как? Это вообще самое главное. Успокоившись, младший архидьявол призадумался. Нет, эту информацию он прибережет, не продаст и не подарит. Придумает сам, как ее использовать, и перенес Римона в списке своих приоритетов с 15-го места на 3-е.